Да, алло. Я слушаю вас, алло. О, здравствуй, Славик. Привет. Слав, ты меня слышишь, нет? Да, я тебя слушаю. Это Витька звонит вообще-то. Я сейчас хочу умыться, побриться, так сказать, выбрить свое лицо. А ты что, сегодня попал, что ли? Ты, а что с тобой? А? А что, подожди, ты хочешь себя в порядок привести? Ты женщину хочешь встретить сегодня ночью? Да нет, ну, у меня время есть достаточно, я просто до этого времени делал другое дело. А что ты делал? Ты слился куда-то, куда пропал? Рассказывай. Ну, до этого делал, что я делал? Сидел перед лапой для ультрафиолет, как она называется? Да-да, бактерицидная. Поляризованный свет, все ага. Такое прочее. Вот, мерил себе сахар, какой у меня сахар сегодня, там, 5-10. Я пью водку. А, водку пьешь. А ты с кем водку-то пьешь? С мамочкой? Что? Сашка заходит. Сашка в гости заходит, нет, с первого этажа-то у тебя сосед. Кто? Сашка. Мамочка, которая. Мамочка? Ну, мамочка, дело в том, что мы с ним... Конечно, хорошие друзья, но порой заходит, порой не заходит. Порой заходит? Он, наверное, там обиделся. Он обиделся на тебя, наверное. Да он обиделся на тебя за счет звонков от Шишкова, которые поступали. Что ты взял-то? Ну, от Шишкова звонки его дрочили, вспомни эти пранки, пидорасы. Ну, черт тебя знает. Тем не менее, он ко мне заходит, я к нему захожу. А ты Шишкова-то нашел? Как у тебя дела продвигаются? А хуй его искать, он вот он. Он на ладони, блядь. А, ты нашел уже? Наказал, что ли, его? Так его власти должны наказать. А, то есть еще пока дело в процессе, да? Ну, это их проблема-то. Моя задача им обозначить этого пидораса и все. Да а что ты время тянешь? Резину-то чуть тянешь. Я времени тяну. Ну, смотри, 2 года прошло. Ну да. Вот ты мне можешь оставить свой телефон домашний? Вообще? Да, конечно, ты запиши, Славик. А? Давай, записывай. Ты готов? Сейчас, подожди минуточку. Ну, давай. Давай, диктуй. 614. Нет, сначала 9, 8, 5, там, что там у тебя? О, почему? Я домашний телефон московский тебе даю. Ну, давай, давай, говори, а как 9, 8, 5 или 4, там? А, 495. Так, хорошо, 8, 4, 9, 5, дальше. 614. 60-78. Я тебе сейчас перезвоню. Ну, ты запиши, Виктор Козлов. Что? Я тебе сейчас перезвоню, Виктор. Я сейчас с мобильника звоню. Я тебе сейчас перезвоню. Я сейчас не дома, я с мобилы звоню. Алло. Да. Да. Да, алло, Слава. Это Слава. Да, ну вот я тебе сейчас номер давал. Да, да, да. Ну вот ты, скажи да. Скажи мне на милость, какая нужда тебя заставляет мне звонить? Слава, я тебе не наезжаю на тебя, да, раньше у нас с тобой были терки когда-то. Ты помнишь меня, Виктор Козлов? Ты фамилию-то запишешь. Я знаю, что ты козел, да. Слушай, давай сейчас не будем с тобой... Чего? А я не хочу с тобой ничего выяснять, потому что я знаю, что ты козел, блядь. Слава, я могу тебя наказать за такие слова, понимаешь? Слушай, пидор, если бы я знал твой адрес, я бы тебя наказал трижды, блядь. Так ты вытянешь, я тебе пользуюсь. Слышь, ты пидорас. Слушай, ты пидор. Ты пидор, блядь, ебаный. Я тебя, блядь, если когда найду, ну, закажу трижды, блядь. Ты меня хуй будешь сосать, а почему я прикажу, ты понял меня? А почему ты ебаный? А почему если-то? А ты потому что ты пидор, блядь. Конченый, блядь. Адрес, конченый пидор, блядь. Я к тебе не навязался, друзья, а ты, сука, ко мне навязался. Зачем ты на меня? Все. Пошел нахуй, пидорас. Зачем ты выудил мой телефон, чтобы меня обоскачивать, пидорас?